Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Джан Лин. «Одинокая ласточка». Роман. Перевод с китайского Ольги Кремлиной. Читают Олег Булгак, Макар Запорожский, Григорий Перель, Кирилл Радцик, Илья Слоневский, Анастасия Шумилкина, Юлия Яблонская. Посвящается именам, которые не встретишь на монументах. Уильям де Руайе Макмиллан, он же Май Вейли, он же Билли, также известный под другими именами. У меня бесчетное множество имен и прозвищ. Едва ли не каждый раз, когда я оказывался в новой компании, меня называли как-то иначе. В свидетельстве о рождении, выданном больницей «Добрый самаритянин» в Цинциннате, написано, что меня зовут Уильям Эдвард Себастьен де Руайе Макмиллан. Вы, верно, уже заметили, что у меня два средних имени. Эдвардом меня нарекли в честь отца, а Себастьеном — в честь деда. Фамилия у меня составная, двойная. Де Руайе по матери, Макмиллан по отцу. Мать происходила из знатного французского рода. Людовик после меня, хоть потоп 15-й, пожаловал ее предкам титул. Правда, какое именно, мать и сама толком не могла объяснить. Ее семья уже подзабыла свои европейские корни, и, в сущности, китайским языком мать владела куда лучше, чем французским. Полное имя послужило мне всего 3 раза. Оно значится в свидетельстве о рождении, заявлении, с которым я поступил в медицинскую школу Бостонского университета, и в свидетельстве о браке. Во всех остальных случаях люди обходились обращениями покороче. Когда мне было 8, я стащил в лавке на углу пачку тростникового сахара. Лавочник нажаловался моим родителям, после чего отец вызвал меня к своему письменному столу. Я часто выслушивал нотации, стоя у стола, но даже тогда он крикнул всего лишь «Уильям де Руайе Макмиллан», и это уже говорило о том, что отец вне себя от злости. Я проверял. Чтобы произнести мое имя целиком и не проглотить при этом ни единого слога, нужно хотя бы пару раз перевести в серединке дух. Домочадцы, американские друзья и сокурсники звали меня Билли. Одна только мать сокращала это имя до первой буквы — «Би». Мне всегда казалось, что у матери, вынужденной ухаживать за больным мужем и растить 5 детей, был талант математика. Она ловко упрощала до корня множество житейских мелочей, запутанных и каверзных, как математические задачки. Периодически к имени Билли добавлялись приставки или уточнения. Например, в средней школе я был костлявым Билли. К тому времени я уже вымахал до 5 футов 8 дюймов и считался высоким ребенком. При этом весил я всего 128 фунтов. Мне страшно хотелось поправиться до 150 фунтов, потому что это был минимальный вес, с которым брали в школьную баскетбольную команду. Но в итоге я так и просидел до выпускного на скамье болельщиков, размахивая флажками и скандируя кричалки. Теперь, думаю, вы понимаете, почему я не пропустил почти ни одного матча на той худо-бедно выровненной баскетбольной площадке в Юэху. А вы прозвали меня баскетбольным Билли, чтобы не путать с моим тезкой, американским инструктором. Моя тогдашняя страсть к этому спорту объяснялась всего-навсего тем, что я исполнял свою юношескую мечту. Когда мне было 25, и я готовился отправиться в Китай, родители придумали мне китайское имя — Май Вейли, производное от Макмиллан Уильям. Я стал миссионером, пастором Маем, как говорили мои прихожане. В окрестных деревнях, правда, никто передо мной не расшаркивался. Те, кто подходил по средам за бесплатной кашей, называли меня «кашевым стариком», хотя по американским меркам я был еще совсем молод. Те, кого я лечил, кому выдавал лекарства. В глаза величали меня господином Маем, а за глаза — заморским лекарем. Каша и лекарства интересовали местных куда больше, чем воскресные службы. Но я не унывал и верил, познав Божью милость, они рано или поздно задумаются и о Божьем слове. Я быстро понял, что в Китае благой вести мало просто звучать. Ей нужно ходить на двух ногах. Одна нога — каша, а другая — лекарство. Да, школы тоже важны, но если каша и лекарство — это ноги, то школа в лучшем случае костыль. Именно поэтому мне пришлось нанять 6 носильщиков, чтобы управиться со всем своим багажом, когда я сошел с парохода в Шанхае. Одежда и книги занимали в нем меньше половины места. В основном чемоданы и корзины были набиты медицинскими инструментами и препаратами, которые я купил на пожертвования американцев. Моих родителей, миссионеров-методистов, отправили в Китай на служение. Они проповедовали в Чжэцзяне. Собственной церкви у них не имелось, они были вольными певцами Господа. Отец с матерью исходили почти всю провинцию, от востока до запада, от юга до севера. Проведенные на одном месте полгода в их понимании равнялись чуть ли не вечности. Скитальческий образ жизни привел к тому, что все 4 их детей умерли в младенчестве. Когда матери исполнилось 30 лет, ее вдруг охватил неведомый прежде страх. Родители покорно терпели кровати с клопами и блохами, рисовую кашицу, в которой плавали толстые жучки, дырявые крыши, заделанные кусками клеенки, отхожее место в виде выгребной ямы с 2 бамбуковыми жердями. Но мысль о том, что они могут остаться бездетными, оказалась для них невыносимой. В том же году, после бесчетных терзаний и сомнений, они, наконец, подали прошение о возвращении на родину. На 2-й год их жизни в Америке на свет появился я. В последующие 7 мать родила еще 2 сыновей и дочерей-близняшек. Преисполненные благодарности, к которой, быть может, примешивалась капелька вины, родители отдали меня, старшего сына, церкви, подобно тому, как Авраам возложил на жертвенник Исаака. По правде говоря, мой миссионерский удел был предрешен еще в ту пору, когда я был в материнской утробе. Уже тогда я слышал зов Господень. Но я не спешил. Я окончил медицинский, поработал стационарным врачом и лишь затем отправился в Китай. Все, что случилось позже, свидетельствует о мудрости принятого решения или же его жестокости. Родители провели в Китае 12, и даже вернувшись домой, они все равно каждый день говорили о своей китайской жизни. Мы, дети, выросли на их рассказах о том, как дзяннаньские крестьяне замачивают золу, чтобы удобрять чай, как в прибрежных деревнях выходят на рыбалку с ручными цаплями, что едят китаянки, когда восстанавливаются после родов, из чего в деревне варят кашу в неурожайный год. Поэтому, когда я, следуя родительскому примеру, прибыл в провинцию Чжэцзян спустя 26 после того, как отец с матерью ее покинули, и увидел дорожку из каменных плит на воде, снующие по реке латчонки-сампаны, оседлавших буйвола ребятишек, поросшие белой камелией склоны, услышал резкий, похожий с непривычки на ругань, цзяннаньский говор, я не испытал ни малейшего удивления. Я будто смотрел сон, который знал как свои 5, потому что он снился мне уже много-много лет. Казалось, я вдруг очутился не в нынешней, а в прошлой своей жизни. Сегодня 15 августа 2015 года. С того дня, как мы условились о встрече, прошло ровно 70. Что такое 70? Для рабочей пчелы, которая собирает нектар, 560 с лишним жизней. Для буйвола, который тянет плуг, пожалуй, 3 жизни, если животные не забьют раньше срока. Для человека почти вся жизнь. Для учебника по истории пара-тройка абзацев. Но для Божьего замысла 70 лет всего лишь мгновение. Я до сих пор отчетливо, вплоть до мельчайших подробностей, помню все, что произошло в этот день 70 лет назад. Новости пришли к нам из вашего лагеря. Радисты, отправлявшие в Чунцин гидрологические данные, первыми услышали по радио трансляцию драгоценного голоса японского императора. Драгоценный голос звучал хрипло и сбивчиво. Речевые обороты, тон — все было архаичным и таким пышным, как будто смысл пробирался окольными путями. Однако в сложившихся условиях мы должны стерпеть нестерпимое, вынести невыносимое, дабы для грядущих поколений воцарился великий мир. Вы даже не поняли толком, что это значит. Но за трансляцией последовало разъяснение, и оказалось, что это речь — высочайший указ о прекращении войны. Проще говоря, то был акт о капитуляции, пусть в нем и не нашлось самого слова «капитуляция». Безумство, как грипп, вспыхнуло в вашем лагере, и вы заразили им всю деревню Юэху. Вы порвали одеяло и зимнюю одежду на полосы, намотали их на палки, обмакнули палки в тунговое масло, подожгли, и среди деревьев тут и там замерцали факелы. Издали казалось, что в горных лесах пылают пожары. Господь сжалился над вами. Безумный день случился в разгар лета, и вы могли дурачиться в волю, не боясь, что ночью похолодает. Немного погодя, деревенские дружно высыпали из домов и прибежали на пустырь, где у вас проводились учения. Обычно это место строго охраняли и не подпускали к нему посторонних, но в тот день никто никого не гнал. В тот день не было посторонних, все были свои. Вы запускали петарды, пили до дна, надрывали глотку, носились, как сумасшедшие. Каждого встречного ребенка сажали на плечо, каждому мужчине вручали американские сигареты. Будь ваша воля, вы бы целовали женщин. Вы, пожалуй, уже истосковались по запаху женской кожи и женских волос. Но этот Майлз, ваш начальник из Чунцинского генштаба, держал вас в узде. И хоть вы порой давали себе поблажку, а слушаться приказа в открытую никто не решался. Наутро, когда рассвело, жители Юэху обнаружили, что деревенские петухи и собаки манкируют своей обязанностью возвещать рассвет. У всех накануне сел голос. Тут я прервусь и скажу пару слов о Майлзе. Американец по имени Милтон Майлз был самым что ни на есть неудачником. Он мог войти в широкие врата сухопутных войск и вместо Стилуэлла вписать славную страницу в истории войны на Дальнем Востоке, навеки связав свое имя с печальной судьбой доблестной экспедиционной армии и великой дорогой, названной в его честь. Но этого не произошло. Или он мог войти в широкие врата военно-воздушных сил и вместо Шенолта возглавить и поднять в небо летающих тигров, быть тем, на кого равнялся каждый парень и о ком мечтала во сне каждая женщина в Куньмине и Чунцине. Увы, этого тоже не произошло. Он выбрал тесные врата военно-морских сил. И на длинном китайском берегу, вдали от кораблей и подводных лодок, прямо за спиной у японцев, раскинул безмолвную сеть разведки. Майлз и его подчиненные, то есть вы, смешались со здешними жителями, втайне изучая гидрометеорологическую обстановку, собирая разведданные о побережье, тренируя пиратов и партизан и готовясь, совершенно напрасно, к намеченному морскому десанту американской армии. Время от времени майлзовские партизаны отшагав 100 с лишним ли по горной тропе, подрывали рельсы, сжигали военный склад, нападали на японский отряд, застигая его врасплох. Но по сравнению с тем, что делали Стилуэлл и Шенолд, партизанские вылазки были мелочью. Все равно, что досадная, но не смертельная заноза в спину, из-за которой японец пару ночей промается без сна. Дело в том, что в тот год в Вашингтоне начальник Майлза, за закрытыми дверями, понизив голос, отдал ему устный приказ, настолько секретный, что о нем не осталось ни единой записи. Поэтому Майлз провалился в щель истории, откуда его так никто и не вытащил. Прошло 70 лет, а он все наблюдает, как одно поколение почитателей Стилуэлла и Шенолта сменяет другое, в то время как его собственное имя даже не упоминается в газетах. Упокой, Господи, его душу. Но вернемся на 70 лет назад. В тот день веселье длилось до полуночи, а когда все разошлись, вам двоим, тебе, Иену Фергюсону, технику по вооружению первого класса группы ВМС США в Китае, и тебе, Лю Джаоху, китайскому подопечному тренировочного лагеря САКО, показалось мало. Вы тайком отправились ко мне домой. Иэн принес 2 бутылки шотландского виски, который раздобыл несколькими днями ранее, когда отмахал 70 ли до интендантского управления, где выдавали почту. Мы втроем устроились на моей неказистой кухонке и напились в стельку. В тот день нам было не до дисциплины. В тот день сам Бог закрывал на многое глаза. В тот день прощалась любая провинность. Ты, Лю Джаоху, заявил, что виски — худшее пойло в мире, что оно воняет, как ссаные тараканы. Вонь, однако, не мешала тебе осушать один стакан за другим. И вот уже изрядно набравшись, ты кое-что предложил. Ты сказал, кто первый из нас умрет, после смерти пусть возвращается каждый год 15 августа в Юэху и ждет остальных. Когда все соберутся, мы снова хорошенько напьемся. Мы тогда подумали, что это полная чушь назначать встречу не в будущем, а в будущей жизни. Мы не знаем, когда настанет чужой смертный час, не знаем, когда придет наш собственный. Для тех, кто жив, мир мертвых — непостижимая тайна. Теперь-то мы поняли, что ты был мудрее нас обоих. Ты уже догадывался, что вскоре после трансляции драгоценного голоса мы разойдемся в разные стороны, и наши дороги, быть может, никогда больше не пересекутся. Живым не под силу подчинить жизнь своей воле, но у мертвых все совсем иначе. Душе неведомы оковы времени, пространства, непредвиденных обстоятельств. Мир души не имеет границ. Путь через 1000 гор и рек, сквозь десятки, сотни лет, займет у нее лишь одно мгновение. Той ночью, пьянствуя, хлопая друг друга по ладоням, пожимая друг другу руки, мы со смехом приняли предложение Лю Джаоху. Мы верили, что до нашей встречи еще далеко. Мы дурачились. Война кончилась. Мир вернул смерть на положенное ей место, отодвинул ее на приличное расстояние. Ведь даже мне, старшему из нас троих, было тогда всего 39 лет. Я понимал, что буду, вероятно, первым, кто исполнит обещание и явится в Юэху, но не представлял, что это случится так скоро. Я умру через каких-то 3 месяца после нашего разговора. Ко времени нашего знакомства я жил в Китае уже больше 10 лет. Я не хуже любого китайца умел выуживать палочками из супа лущеный арахис, ловко застегивал и расстегивал затейливые пуговицы из узелка и петельки на халате и почти без труда пружинистым шагом проходил несколько ли по горной тропе, неся на коромысле наполовину полные ведра с водой. Я практически в совершенстве овладел здешним диалектом и даже мог в общих чертах переводить крестьянам, что чжэцзянские власти пишут в приказах. Я молился у постели пациентов, умиравших от холеры, болел сыпным тифом, которым меня наградила блоха, укусившая тифозную крысу, чуть не задохнулся дымом при пожаре, однажды трое суток сидел без еды, а когда приехал в Ханчжоу, город атаковали с воздуха, и я едва успел спрятаться в укрытии. Ближе всего к смерти я оказался той ночью в дороге, когда напали бандиты. Хотя мы, я и моя жена Дженни, одевались совсем как китайцы, грабители углядели наши лица и поняли, что мы чужеземцы. Разумеется, они решили, что кошельки у иностранцев набиты потуже, чем у местных. Пригрозив ножом, они обыскали нас с ног до головы, но оказалось, что у нас нет ни гроша. Вскоре после той страшной ночи у Дженни случился выкидыш, и она умерла. Но что бы со мной ни приключалось, Господь каждый раз находил для меня спасительную лазейку. Меня не убили ни война, ни голод, ни эпидемия. Я погубил себя сам. Знания, которые я получил в Бостонском университете, помогли мне сохранить много жизней, пусть я и не смог сберечь жену. Только потом я осознал, что у тех жизней, которые мне удалось отвоевать, была своя цена, и эта цена — моя собственная жизнь. В конце концов, искусство врачевания и нанесло мне в спину смертельный удар. Вскоре после нашей попойки вы двинулись в путь в Шанхай и города провинции Цзянсу, чтобы помочь национальному правительству сохранить порядок и принять японскую капитуляцию. Ну а я осенью поднялся на борт парохода «Джефферсон» и отправился домой в Америку. Мать прислала письмо. Отец тяжело болен и мечтает, хоть на пороге смерти, увидеть спустя долгие годы старшего сына, своего Исаака, которого он возложил на алтарь. В отличие от Иена, мне, гражданскому, не нужно было дожидаться, пока меня включат в приказ о демобилизации и возвращении на родину. Я без особого труда купил билет на океанский лайнер. И все равно я так и не смог повидаться с отцом. Правда, умер не он, а я. В Шанхае до дня отплытия я жил в доме одного миссионера, методиста, как и я сам. Его повар мучился от опасного фурункула на спине. Строго говоря, я мог ничего и не делать. Огромный Шанхай — это не захолустная Юэху. Вокруг сколько угодно больниц и клиник, всего-то и требуется, что заплатить за прием несколько медиков. Но мой скальпель протестовал и возмущенно позвякивал в чемодане, так что я, в конце концов, взялся за операцию. В тот день Ланцет малость закапризничал. Мы повздорили в первый и последний раз. Он порезал мне сквозь перчатку указательный палец. Операция прошла успешно, повару сразу полегчало. Моя микроскопическая ранка почти не кровила и казалась вполне безобидной. Я наскоро ее обработал и на следующий день в положенное время сел на пароход. Вечером ранка начала гноиться. Палец распух до размеров китайской редьки. Я принял сульфаниламидные лекарства из своей аптечки, но они не подействовали. Я тогда не подозревал, что у меня аллергия на сульфаниламиды и что на Западе в ходу более эффективные антибиотики. Как-никак, те знания, которые я получил в университете, много лет не обновлялись. Мне становилось все хуже. Гноя накопилось так много, что пришлось сцеживать его в кружку. Пароход шел в открытом море. До ближайшей гавани было несколько дней пути. И корабельный врач посоветовал мне немедленно отсечь палец. Я сомневался, не осознавая, насколько все плохо. Причина моих сомнений была проста. В будущем я никак не мог обойтись без указательного пальца. Перед тем, как плыть в Америку, я уже придумал, чем займусь после возвращения в Китай. Открою в одной деревне клинику с нехитрым операционным столом и больничной палатой, чтобы окрестные жители не бегали по сотне с лишним ли через горы до уездного центра всякий раз, как воспалилась рана или жене пришло время рожать. Я принял это решение не только из сочувствия к незавидному положению местных бедняков. На самом деле, к благородным побуждениям примешивалась талика заботы о личных, мелких интересах. Я старался... И ради одного человека, ради китаянки, девушки, занявшей важное место в моем сердце. Как оказалось потом, колебания стоили мне жизни. Через 35 часов я умер от сепсиса. Моя смерть удостоилась всего двух записей, двух коротеньких строчек. Одна в судовом журнале Джефферсона, другая в архивах методистской церкви. Я слышал, что до меня канадец Норман Бетюн точно так же скончался от заражения, поранив палец во время операции. Правда, после смерти нас с ним ждали абсолютно разные участи. Он умер в подходящее время, в подходящем месте, прославился как отдавший жизнь во имя долга герой. И с тех пор его имя не сходит со страниц китайских учебников. А моя смерть затерялась на фоне громких новостей. Нюрнбергского процесса, Токийского процесса, гражданской войны в Китае стала пустячком, ничтожно мелким, как соринка, событием. Так миссионер, возлагавший радужные надежды на мирную жизнь, превратился в призрака, который скитается между двумя материками. Но я вовсе не забыл о нашем обещании. Каждый год 15 августа я возвращался в Юйху и спокойно, терпеливо поджидал вас. Сегодня я вернулся в 70-й раз. За эти годы деревня Юйху не единожды меняла название, переходила от одного административного района к другому. Ее границы, как рубежи некоторых стран Европы в период войны, то и дело сдвигались. Но для мертвого время застыло в одной точке. Перемены его не касаются. Юйху для него вечно. В нынешней Юйху уже трудно отыскать следы прошлого. Достроенная при мне церковь стала сперва штабом производственной бригады, затем амбаром, еще позже начальной школой. Каждый раз, как менялось ее назначение, стены покрывали новой росписью, а ворота перекрашивали. Баскетбольную площадку и учебный плац, которые вы когда-то выравнивали, густо застроили жилыми домами. Общежития американских инструкторов сравняли с землей. Дважды снесли сменившие их здания, и теперь на том месте рынок сухофруктов и магазины со всякой мелочевкой. Сохранилось лишь общежитие китайских курсантов, перед которым состоялся тот самый, вошедший в историю, бой Лю Джаоху. Впрочем, только фасад остался почти таким, как раньше. Внутри дом поделен на множество комнат-клетушек и выглядит совершенно иначе. К счастью, еще не перевелись люди, которых интересуют дела прошлого. Несколько лет назад кто-то поставил перед входом во двор каменную стелу. Ее как только не используют. На ней сушат детские пеленки, раскладывают связки свежесобранных побегов бамбука, расклеивают листки с рекламой лечения трипера и сифилиса. Как бы то ни было, хорошо, что она есть. Без нее я, наверное, заплутал бы в этом мозаичном лабиринте многоэтажек. «Здесь я одиноко ждал вас». Ждал год за годом. Вы все не появлялись. И это означало, что вы еще живете в каких-то уголках земного шара. Я не допускал и мысли о том, что вы нарушите слово. Ведь вы люди военные, а военный человек знает, что такое обещание. Я прождал впустую 17 лет, а когда я шагнул на эту землю в 18-й раз... то встретил Лю Джаоху. Если я ничего не путаю, в тот год тебе, Лю Джаоху, исполнилось 38. Я же навечно остался 39-летним. Мир призраков перевернул законы мира живых. В том мире я был старше тебя на 19 лет, а тут ты младше меня всего на год. Смерть сократила расстояние между нами. Ты узнал меня сразу. Смерть навсегда оставила меня в том облике, в котором я был при нашем расставании. А вот я никак не мог сообразить, кто передо мной, пока ты не выкрикнул мое имя. Ты заметно съежился и отощал. Конечно, ты был худым еще тогда, когда присоединился к тренировочному лагерю. Все до одного китайские курсанты гремели костями. Американским инструкторам даже не верилось, что вы способны воевать с оружием наперевес. Вскоре они поняли, что поторопились с выводами. Но об этом позже. В то время ты был ничуть не тщедушнее других. Но когда мы вновь встретились, я подумал, что назвать тебя худым значило бы сильно приукрасить действительность. Ты не просто исхудал, ты стал ходячим скелетом. Кожа обтягивала кости так плотно, что я почти разглядел их цвет и текстуру. Ты практически облысел, остались лишь редкие волоски, которые не прикрывали голову. Твоя кожа нездорово посерела. Но ты выглядел опрятно, словно тот, кто провожал тебя в последний путь, тщательно тебя обмыл. В общем-то, самая разительная перемена заключалась не в росте, не в весе и даже не в волосах, а во взгляде. Огонь, который сверкал в нем, когда я впервые тебя увидел, потух, и глаза ямы зияли пустотой. Я до сих пор отчетливо помню, каким ты был, когда проходил вступительные испытания. Тренировочный лагерь Сако в Юэху только-только открылся. Несколько местных построек из дерева и кирпича, тех, что попрочнее, приспособили под общежитие для инструкторов и курсантов. Земельные участки разровняли и сделали из них учебный плац, стрельбище и спортивную площадку. Вот, собственно, и все открытие. Юэху выбрали, потому что она пряталась среди гор, вдали от японцев и морского берега, и вероятность вражеской атаки с воздуха или суши была сравнительно мала. К тому же деревня, хоть и находилась в глуши, была все-таки не слишком далеко. От оккупированных территорий и выхода к морю Юэху отделяла сотня-другая километров. Расстояние, которое можно преодолеть на своих двоих. Американские инструкторы вскоре обнаружили, что у китайских курсантов при всей их чахлости крепкие, сильные ноги. О том, что на самом деле означает китайское слово «бусин» — «ходьба», американцам поведали не словари, а здешние марш-броски. При необходимости можно было, проделав путь от Юэху пешком, вогнать в спину японцам пару-тройку колючек, таких, что не вытащишь, а затем скрыться без потерь. В конце концов, главной задачей тренировочного лагеря было не участие в боях. Его создали, чтобы собирать разведданные, подрывать моральный дух противника, заставлять японцев ежеминутно дрожать от страха. В лагере уже был свой переводчик-китаец. Майлз в далеком Чунцине еще не уяснил, хотя огромный Китай признает лишь один официальный язык, в стране 3999 диалектов, и особенно это заметно на юге, где даже крестьяне из соседних деревень подчас не понимают друг друга. Курсантов для удобства общения набирали из жителей окрестных поселений, а переводчик, которого прислал Чунцин, оказался гуандунцем, и единственным человеком, способным разобрать его речь, был он сам. От безысходности американские инструкторы попросили меня о помощи. Я был известным на всю округу китаеведом. Так мы с вами в тот день и познакомились. Тебе, Лю Чжаоху, пришлось, видимо, долго бежать. Рубашка на спине покрылась соляными разводами, капли пота одна за другой скатывались на брови. Тяжело дыша, ты сжимал в руке сорванное объявление о наборе в лагерь. Китаец, который проводил вступительные испытания, заметил: «Малобъявление не для тебя одного вешали, зачем ты его оторвал? Ты хотел улыбнуться, но твое лицо сковало напряжение. Ни одна улыбка не смогла бы пробить такую броню. Поэтому ты лишь прочистил горло и выдохнул. Торопился. В тот день ты был немногословен, да и потом помалкивал. Твой рот все равно, что шлюз, чьи створы чаще закрыты, чем открыты. Тебе дали бланк регистрации, чтобы ты внес свое имя. Ты написал иероглиф «Яо», тут же его зачеркнул и исправил на «Лю Джаоху». Это имя показалось мне смутно знакомым, но тогда я так и не вспомнил, где его видел. Экзаменатор спросил тебя про семью. Ты помедлил, словно производя в уме мучительный подсчет, и, наконец, ответил, что у тебя одна только старая мать. Экзаменатор поинтересовался, умеешь ли ты читать и писать. Ты сказал, что почти окончил среднюю школу, полгода не доучился. Экзаменатор велел показать, как ты пишешь иероглифы. Ты обмакнул кисть в тушь, склонился над столом и на плохонькой рисовой бумаге в два счета написал по памяти «Завет отца нации». К этому времени уже никто особо не сомневался, что ты годишься для приема в лагерь, хотя впереди у тебя был еще простой медосмотр. Но из первого взгляда становилось ясно, что ты более-менее здоров. Подстричь бы тебя, а затем откормить, и тогда ты, пожалуй, сможешь выдержать тренировки. Однако набор проводился строго по утвержденному генштабом порядку. У экзаменаторов еще остались к тебе вопросы. «Что ты умеешь?» — спросили тебя. Ты закрыл глаза и чуть задумался. «Я говорю по-английски». Когда я перевел твой ответ Иену Фергюсону, экзаменатору от американской стороны, он живо тобой заинтересовался. «Если в лагере будет курсант со знанием английского, вести занятия станет намного проще. Он попросил тебя что-нибудь сказать». Ты в попыхах выудил из памяти несколько английских слов и выстроил их в ряд. У тебя был ужасный акцент, ты пропустил глагол и поменял местами подлежащие и дополнения. Наверное, у того, кто учил тебя английскому родным языком, был суахили. Ты хотел сказать «рад с вами познакомиться», «I'm very glad to meet you», а вместо этого получилось «вы рады со мной познакомиться», «you very glad meet me». Иэн не выдержал и расхохотался. «Лучше, чем ничего, вступился я за тебя. Впоследствии нам все же пригодился твой английский. В тот день ты просто перенервничал и от волнения все напутал. Ты густо покраснел от стыда. Чтобы реабилитироваться, ты вытащил из-за пояса какую-то штуковину с резинкой. Это оказалась рогатка. Ты поднял ее кверху и задрал голову, высматривая в небе подходящую цель. И вот ты заметил птицу. Ты втянул живот, затаил дыхание и запустил в нее камнем. Птица рухнула на землю. Это был сбитый в полете воробей. Ты не только отлично целился, но и понимал принципы упреждения при стрельбе. Мысленно экзаменаторы уже приняли тебя в тренировочный лагерь, но по правилам они должны были задать тебе последний вопрос. «Почему ты решил поступить к нам?» Ты ничего не сказал, только полоснул экзаменатора взглядом. Тогда-то я и разглядел пылавший в твоих глазах огонь. Мне и раньше встречались люди с горящими глазами. Огонь светился во взгляде каждого, кто шел в лагерь. Но твое пламя было совсем иного рода. Оно не согревало, оно было ледяным, холодным, как нож. Это пламя и стало твоим ответом. Иэн попросил меня внести твое имя в список курсантов рядовых. Я потянул его за рукав и шепнул, мол, жаль растрачивать такой талант. Курсантов делили на две группы. Одних зачисляли в кадровые, других — в рядовые. Первые учились на младших офицеров специального подразделения, а вторым, хоть они и проходили особую подготовку, предстояло стать простыми солдатами. Иэн засомневался, ведь ты никогда не служил в армии. Я возразил, опыт — дело наживное, а способности либо есть, либо их нет. Иэн ничего не ответил, только черканул перьевой ручкой. Перенес твое имя в соседнюю колонку. Лишь позже я осознал собственную наглость. Я не был полноправным членом тренировочного лагеря, но при этом вел себя совершенно по-свойски. К счастью, никого не смущало, что я совал нос куда не следовало. Ты прошел медосмотр и стал кадровым курсантом. Тебе выдали серую форму и матерчатые туфли. На груди у тебя появилась нашивка, иероглифы «Морской дракон» — кодовое название вашего подразделения. И под ними цифры 635. Твой личный номер. С тех пор тебя звали не Лю Джаоху, а 635-й. Американскую программу обучения хранили в секрете. Подопечным лагеря запрещалось разглашать свои имена. А еще нельзя было поддерживать связь с близкими, чтобы не выдать тайну и не навлечь беду на родных. Карту регистрации, единственный документ, где были указаны фамилия с именем, американский инструктор запер в ящичке письменного стола. Увы, когда пришло время покинуть Юэху, суматоха так вскружила американцам голову, что они забыли взять карту с собой. Лишь много лет спустя я узнал, сколько бед ты потом претерпел из-за этой бумажки. Тогда никто из нас не подозревал, что скоро ветер подует совсем в другую сторону. Через 20 лет после того, как ты сдавал экзамен в тренировочном лагере, мы с тобой снова встретились в Юэху. Это было 15 августа 1963 года. Узнав тебя, я изумленно сжал твою руку, тонкую, будто нож, и спросил: «Лю Джаоху, что с тобой стало? Что произошло?» Ты вздохнул, сказал: «Это долгий разговор. Чтобы описать все, что со мной случилось в прошлой жизни, понадобится еще одна жизнь. Давай лучше подождем Иэна, и я расскажу вам обоим. У меня сил не хватит повторять». Я не настаивал. Мы побрели по тропинке, той, что так сильно изменилась и еще сильнее изменится в будущем. Побрели медленно, невесомо. Мы шли, делая каждый раз не шаг, а полшажочка. Мы боялись потревожить скрытые под этими переменами следы былого. На внешней стене вокруг курсантского общежития кто-то написал известковой краской лозунг. Написал недавно, потому что в прошлом году на этом месте были другие слова. Аккуратные, ровные, с заостренными чертами иероглифы гласили: «Учитесь у товарища Лэй Фэна». Я спросил, кто такой Лэй Фэн. Ты подумал и ответил: «Один хороший человек». Я уточнил: «А что он такого хорошего сделал? Лечил болезни? Отдал все свои деньги беднякам?» Ты невольно фыркнул, покачал головой и сказал: «Отстал ты от жизни, пастор Билли». Я напомнил тебе, что уже 18 лет пылюсь в мире призраков. Ты задумался и проговорил: «Верно, тот мир ты знаешь лучше, чем я». Мне уже доводилось видеть лозунги. Иероглифы про Лэй Фэна нанесли поверх множества предыдущих, закрашенных. Эта стена самая длинная в Юэху, своего рода лицо деревни, и каждые несколько лет на ней появляется очередное изречение в духе времени. Когда-то тут была надпись «Да здравствуют народные коммуны», до этого пусть расцветают 100 цветов, пусть соперничают 100 школ. Еще раньше мы обязательно освободим Тайвань, а под тайваньским слоем находилось правило тренировочного лагеря. А нет, я перескочил через слой. Между Тайванем и правилом был еще один призыв. Дадим отпор Америке, поможем Корее, защитим родину. Помнишь его? Ваше правило, спросил я тебя. От и до, ответил ты. В последних лучах заката мы повторили от начала до конца правила лагеря. Ты говорил уверенно, без единой запинки, и не пропустил ни слова, как и я. Наши голоса звучали в унисон. Ты, разумеется, не мог не знать правила наизусть. Вы выкрикивали его каждый день, перед занятиями и после них, стоя на вытяжку перед вашим китайским командиром. А вот то, что я знал его наизусть, должно показаться необычным. Я проповедовал, а не воевал. Я не был ни инструктором, ни курсантом. Просто я тогда подружился со своими соотечественниками и делал для них то, что миссионеру, пожалуй, делать не следует. В те годы я каждый день сновал по дороге от церкви до тренировочного лагеря. Туда и обратно, туда и обратно. Так и запомнил ваш девиз. То, что командир не увидел, не понял, не услышал, не сделал, мы увидим, поймем, услышим и сделаем за командира. Замолчав, мы переглянулись и оба прыснули со смеху. Странная штука время. Оно с чего угодно сорвет строгую торжественную оболочку, обнажив абсурдную сущность. Когда-то это правило представлялось вам непреложным законом, ведь, как известно, священный долг военного — подчиняться приказу. Но твое терпение, хоть и казалось резиновым, однажды лопнуло. Годы спустя я по-прежнему помню твой тихий и вместе с тем оглушающе громкий бунт перед общежитием. Ты провел пальцами по стене и пробормотал: «Раньше она была выше». Я сказал: «А села под лозунгами, их вон сколько накопилось за эти годы». Не говоря больше ни слова, мы вновь двинулись по тропке. Так мы дошли до моей старой церкви. Это здание до сих пор самое прочное и нарядное в Юйху, поэтому ни у кого не поднялась рука его снести. Только с каменной таблички над воротами давно соскоблили иероглифы «Дом молитвы». Табличку закрыли деревянной доской, пропитанной тунговым маслом. Посередине нарисовали красную звездочку, а ниже написали «Начальная школа, алая звезда». Еще не кончились летние каникулы. В классах было пусто, изнутри не доносилось ни звука. Ребята постарше, скорее всего, помогали родным по хозяйству. Лишь несколько девчушек 6-7 лет играли перед школой в резиночку, считая вслух: 9, 8, 7 и 6, в 21-м цветок есть, 1, 2, 3, 4, 5, цветок малань расцвел опять. Это любимая считалка китайских девочек. Смысл ее так и остался для меня тайной. Но мне нравилось слушать их голоса. Голоса, нетронутые невзгодами, гладкие без отметин, звонкие, как ветряные колокольчики. Дети раз за разом повторяли свой стишок, резинка в их руках поднималась все выше и выше, от колен до талии, от талии до плеч, от плеч до макушки, и каждая новая высота испытывала пределы их гибкости. В конце концов, одна из школьниц, пониже ростом, выбыла из игры. Когда резинку задрали до макушки, девочка не смогла ее перепрыгнуть. Бедняжка не рассчитала силу, потеряла равновесие и шлепнулась на землю. Вместо того, чтобы помочь ей встать, ее подруги так и покатились со смеху. Школьница ужасно смутилась и скривила рот, как будто собиралась заплакать. В эту минуту подошла ее старшая сестра. Подросток, лет 13 или 14 на вид. Судя по всему, она направлялась к реке, чтобы постирать одежду. В бамбуковой корзине у нее за спиной лежал ворох грязных вещей. Сбоку к корзине был привязан соломенным жгутом валек. Она помогла сестренке подняться и отряхнуть штаны. «Чего реветь по пустякам? Успеешь еще в жизни нареветься», — сказала старшая. Казалось, это не сестра говорит, а мать или даже бабушка. Ты вдруг замер. Твой взгляд устремился к девочке с корзиной. Застыв на одном месте, ты долго не сводил с нее глаз. Я знаю, кого она тебе напомнила. Но это имя нельзя произносить вслух. Небо на него отзывается дождем, а земля — болью. С тех пор Лю Джаоху каждый год составлял мне в деревне компанию. Мы с ним все ждали и ждали тебя, Иэн Фергюсон. Кто бы мог подумать, что ты такой живучий. Заставил нас ждать 52 года. Первые 30 лет мы держали себя в руках. Мы думали, ты, наверное, по-прежнему работаешь, выплачиваешь остатки по ипотеке. Может быть, ты вышел на пенсию и укатил с женой в круиз, чтобы возместить ей все то, что в прошлом не додал, и вы уплыли в новые края, о которых ты прежде только слышал. Может, твои внуки и внучки еще совсем маленькие, и ты хочешь, чтобы они как следует запомнили дедушку. Одним словом, мы и так и этак оправдывали твое отсутствие. К 40-му году терпение пошло на убыль. Старик за 80 не тянет ипотеку и не растит детей. Даже если он при смерти, его супруге, при условии, что она вообще жива, незачем чересчур убиваться. Это время, когда листва увядает, плод падает на землю, а человек умирает. А ты? Неужели ты и впрямь настолько любишь мир живых, что забыл про наш уговор? Ты все никак не появлялся. К 50-му году мы не просто потеряли всякое терпение. В нас мало-помалу закипал гнев. Мы тоже прошли войну, но нас жизнь не баловала. Мы умерли молодыми. А тебе, значит, можно вечно коптить небо, попирая все законы природы? На каком таком основании? Ну, на каком? Тебе уже за 90. От тебя несет гнилью, тухлый ты старикашка. Хватит занимать место на земле. Уступи его молодым, им встать некуда. Пора уже тебе помереть. Давно пора. Ты, вероятно, услышал, как мы с Лю Джаоху тебя броним. Сегодня, на 52-й год нашего ожидания, ты, наконец, объявился.